вручая список 24-летнему Ревазу Галидзе из Тбилиси, Алевтина поглядела на массивный золотой перстень, украшавший безымянный палец его правой руки, и пожалела, что не приписала на этот раз еще чего-нибудь вкусненького. Такие, как этот маленький грузин, денег не считают. Мальчик хлопал на список своими черными коровьими ресницами, а Алевтина Борисовна подпиливала ноготок. Очень уж долго читает. Наверное, плохо понимает по-русски. Но Ревас по-русски понимал хорошо. Он прочитал список 3 раза, а потом поднял свои детские глаза на Алевтину. «Вах! Что такое?» — ласково поинтересовалась Алевтина. «Вах, говорю! Что это такое?» Алевтина взяла из его рук бумажку и, тыча пальчиком с подпиленным ноготком верхнюю надпись, продолжая улыбаться, прочла по слогам. «Список продуктов для банкета». «Вижу, что список. Что, я читать не умею, по-твоему?» «Тогда в чем дело?» Улыбка медленно сползала с лица Алевтины. «Как в чем дело? Эта комиссия кушать будет, по-твоему, или стадо баранов?» «Не понимаю». «Сколько их?» «Ну, человек 10. Им, по-твоему, 2 банок икры хватит?» «Третью можете добавить от себя», — снова заулыбалась Алевтина. «Это список продуктов по минимуму. Добавлять можете все, что захотите, без ограничений». «А вот 3 банки растворимого кофе — это что, комиссия сразу выпьет, что ли? Или это 3 бутылки водки, 2 шампанского? Фейерверк решил устроить им?» «Что, простите?» «Фейерверк! Но салют, который, знаешь, они что, алкоголики? А хлеба столько зачем? У меня лошадь столько бы не съела. А сгущенка? Что такое сгущенка? Зачем здесь сгущенка? Не согласен». «Ах, вот как!» — поджала губы Алевтина. «Вы действительно хотите защититься?» «Что значит «хотите»? Я через 2 дня защищусь уже». «Неизвестно». «Кому неизвестно?» — возмутился Ревас и грудью пошел на Алевтину. «Тебе неизвестно? 3 банки кофе зачем написала? Домой понесешь?» «Я вам не позволю», — взвизгнула Алевтина. «А кто тебя спрашивать будет, женщина?» Ревас порвал список и швырнул Алевтине на стол. Чуть позже он позвонил своему научному руководителю. Аспиранта из Грузии Сергею навязали. Он отбивался всеми силами, пока не увидел Реваза. Мальчишка был похож на школьника. В его манерах смешно сочетались горская степенность и мальчишеская неуклюжесть. Когда Сергея утвердили в роли его научного руководителя, грозного вида мужчины привезли ему домой 3 ящика отменного грузинского сухого вина. «Это подарок», — заявил Ревас, когда Сергей поинтересовался, что это значит. «В связи с чем?» «Как? Мы ведь теперь диссертацию с вами писать будем». Так все и было. Диссертацию они писали вдвоем. Точнее, писал Сергей, а Ревас только излагал отрывочные мысли о том, что история Грузия – самая лучшая история в мире, Грузия – самая лучшая страна на свете и так далее. Накануне защиты Сергей отправил Реваза к Алевтине Борисовне, считая, что все позади. Но через час мальчик позвонил ему и возмущенно сказал: «Такой банкет я не хочу! Пускай сама такой банкет делает!» «Ревас, миленький, — начал Сергей, — это такой порядок, понимаешь? Думаешь, мне это надо? Да я съем свой бутерброд и уйду!» «Как? Ты даже не выпьешь со мной?»